Усталость серой тенью легла на большой выпуклый лоб, угнездилась в синеватых, набухших на висках жилах. День был утомительный. После службы в соборе принимал послов датского короля Канаута VI. Опять датчане затевают неладное. Тайно сговариваются с папой Иннокентием III, с германским королем Филиппом Швабским и крестоносцами. Надо всеми силами отстаивать православную церковь. Владыка прикрыл глаза, зашептал привычно: «О, пречистая Богородица, Царица, Мать Христа, Бога нашего, соблюди церковь свою недвижиму, святой и нерушимой до скончания мира, прими молитву раба твоего, архиепископа Митрофана, подай ему и стаду Христову милость и благословение духовное, дай живот многолетен ему со всеми детьми новгородцами». Многолетен. Доживаю последние годы, прошел длинный тернистый путь. Сын суздальского пономаря Митрофан рано получил книжное воспитание. 15 лет очутился в монастыре среди лесов и болот, проявил редкостное благочестие и смирение. В понедельник, среду и пяток вкушал лишь хлеб с водой и слезами, охотно услужал братьи, в постах, бдении, уединенных молитвах проходило молчаливое житие. И на него обратили внимание. Перевели в Антониев монастырь, где он, слабый и хворый, носил железные вериги, был замечен владыкой мартирием и назначен его казначеем. И вот здесь-то, когда оставался Митрофан наедине со своими мыслями, у него все чаще, с нежданной силой, стала возникать честолюбивая мечта о власти. Он бы и сам не мог сказать, с чего именно это началось. С чтения ли еще в монашестве книг о властелинах, когда игрой воображения вызывал он самые смелые картины, или с того, что, став казначеем, приблизился к владыке, к власти его. Он только помнил, что особенно ярко разгорелось это неуемное пламя и начало жечь нестерпимым огнем после того, как впервые увидел он облачение владыки перед службой. Поверх длинного белого подрясника с широкими рукавами надели на неказистого мартирия на шейную узкую епитрахиль коричневого цвета, затем ризу бухарского шелка, на груди и плечах его забелел амфор, расшитый золотыми нитями, на голову легла митра, украшенная драгоценными камнями, а в руки взял владыка кизиловый посох с навершьем из слоновой кости. Нежданная мысль обожгла тогда Митрофана: «Да я ж умнее тебя, и на мне все это величавее было б». На мгновение он почувствовал, как лоб его приятно сдавила митра, руки ощутили холодок костяного навершья. Ему даже сниться стало, как надевает он на себя одежды владыки. И, просыпаясь, он шептал смятенно в тоске: «Господи, Господи, освободи душу мою от вожделения!» Через много лет Митрофан стал игуменом Антониева монастыря, правой рукой владыки, который с этого времени начал от чего-то чахнуть, и умер в корчах у озера Селигер, едучи с Митрофаном по вызову в Суздальской Владимир. Похоронили мартирия в золотой паперти Софийского собора, а на площади у Софии собралось вече для выбора нового владыки. Хотел было Всеволод без выборов назначить епископа, да раздумал. С Новгородом тонкость надобна, хотя бы вид сделать, что вече избрало. На трех одинаковых жребиях записал посадник по одному имени — Антония, Спиридона, Митрофана. Жребий скрепил печатью Софийского собора и положил на главный престол. После литургии к престолу подвели рыжего слепца Федора Чпиногу. Был Чпинок худ, редковолос, а на его лисьем лице, казалось от испуга, обильно проступили темные пятна. Протянув чуткой пальцы к престолу, слепец легким прикосновением ощупал, огладил все жребии, на секунду задержался на одном из них, словно прочел что-то лишь ему видимое, и, оставив этот жребий на алтаре, два других поспешно передал седенькому с козлиной бородкой соборному протопопу Матурице. Тот вынес их на площадь к народу, потоптался и, развернув первый жребий, возгласил тоненьким пронзительным голосом: «Спиридон!» В толпе зашумели, будто ветер прошел по верхушкам деревьев, зашептались: «Отвергнут престолом! Отвергнут!» А пронзительный голос Матурицы вновь выкрикнул, прочитав со второго жребия: «Антоний!» И словно собор обвалился, закричали разом тысячи глоток. Всполошенные вороны шарахнулись в поднебесье, поднимая неистовый грай. «Святая София Митрофана избрала! По Божьему изволению, да Суздальский подручник! Многое лето владыке Митрофану! Заглохни, горлодерча, кадык распустил! За совом рот не запрешь! Запрем! Митрофан владыка! Ну тогда и готовь запасную голову!» Завязался короткий бой и тут же улегся. Слепец за алтарем настороженно прислушивался. Различив крики «Митрофан, владыка», он облегченно вздохнул и вытер пот со лба. «Теперь, Чепинок, и на твою старость перепадет», — радостно подумал он. И Матурица был необычайно возбужден. «Неужто стану казначеем? Неужто стану?» Бесконечно задавал он себе вопрос. Посадник и Тысяцкий нашли Митрофана в одной из комнат владычного дома. «Пришли, отче владыка, возводить тебя на сени», — низко кланяя сообщили они. «Недостоин я сана великого», — смиренно сказал Митрофан. Ну, его взяли под руки и повели сначала по ступенькам к сеням, а потом в крестовую палату. И весь путь туда неотступно била, стрепетала радостная мысль: «Вот и достиг! Достиг!» И снова, как тогда, при облачении владыки, только на этот раз не в помыслах, а в явь, почувствовал он и сладостную тяжесть митры, и долгожданный холодок посоха. Достиг и богатства, и власти. Он принимал послов и отправлял своих в дальние и ближние земли. Судил, благословлял ратные походы, подписывал договоры и уславливался о мире. В тайники владычной казны бесконечным потоком текли пошлины судебных тягот, доходы с десятины, благословенные куницы за посвящение в духовный сан, поплешная пошлина с псковских священников и навожженные убрусы с венчани, текли приношения смердов, деньги за пользование весами, что стояли в церковных притворах, подъезд и поминок, за поездки по епархии. Впрочем, сам владыка выезжал нечасто, но всюду рассылал своих десятников, и они творили его именем суд и расправу. В городах же над духовенством начальствовали соборные протопопы. Митрофан же занят был тем, что строил башни, городские стены церкви, расходуя казенные деньги, и ему казалось, что этим строительством он и сам все выше взбирается по каким-то невидимым ступеням. В его распоряжении был полк владычных молодцев, дворецкие, ключники, приставы, многочисленные дворня, все эти чашники, стольники, истопники, медовары, звонцы, строители, рукодельники. Во дворе стояли и строились сушила, погреба, житницы, работали мастерские серебряных дел, кузнецкой, шорной, столярной, всех не перечесть. Софийские дьяки вели владычные записи. Софийские бояре и чадо боярской, софияне, из рук его получали за верную службу земли. Да и его собственные владения, деревни со смердами, луга, леса, пашни, покосы, рыбные ловицы были разбросаны повсюду. Достиг. Он усмехнулся грустно, погладил по ноге ее на груди. А счастья нет. Все суета, тлен. И на пороге смерть, и кроме усталости ничего нет. Пересиливая себя, он встал с кресла, подошел к медному рукомойнику, висящему на цепочке в углу кельи. Был тот рукомойник чуден. Монахи сказывали новгородцам, поймал однажды еще владыка Иоанн в него беса крестным знамением и заставил того беса за ночь свести себя в Иерусалим и доставить обратно.